Глава 15. Идем? Эмма, ты хотела сказать что-то важное. Неожиданно в памяти всплыл повод избежать незамедлительного принятия решения. Не знаю, что тут у вас за садомаза? Начала та, но тут же была прервана Настей. Не уходи от ответа. И откуда только силы так неожиданно появились? Не знаю, почему ты сомневаешься. Я сильная. И пусть Михаил меня победил, второй раз так просто это у него не получится. Или ты все-таки не хочешь иметь со мной ничего общего? Не в этом дело. Как же сложно порой сформулировать свои мысли, особенно если сам в них до конца не разобрался. Да неважно. Мои так и не найденные аргументы были заранее отметены в сторону. Если ты во мне разочаруешься, то всегда сможешь отказаться. А ведь это в данном случае подходящий вариант. Сейчас я приму ее клятву, а когда найду выход, всегда смогу ее отменить. А ты никогда не хотела стать свободным демоном? Вопрос вырвался вместо уже почти готового согласия сам собой. И Лулу, и Эльфи тут же презрительно фыркнули и отвернулись, показывая, как они относятся к подобного рода безумным предложениям. «И как ты себе это представляешь?» Она просто-таки дышит скепсисом, но ведь спрашивает, не отмахнулась. «Карта у тебя есть. Место в башне я тебе выделю. Понадобится помощь, попросишь. Попросят тебя, надеюсь, не откажешь. Зачем загонять себя в рамки?» Не хочешь узнать, какая ты на самом деле? А ведь вполне гладко получилось. И не скажешь, что вот так на ходу придумал. И зачем тебе это? Настя, испытывающе, уставилась на меня. Отвечу неправильно и тут же опять закроется в свою раковину. А может, мне не нравится, что творится вокруг, и захотелось изменить этот мир? Чтобы люди обрели силу демонов, и те, кто сражались друг с другом, начали работать вместе, а демоны, презирающие людей, начали воспринимать их как равных. Эльфи, во время моей речи пытавшаяся втихомолку вытащить пачку чипсов у Виталия из кармана, тут же отдернула руки и насупилась. «А не боишься превратиться в Михаила?» Вздернула бровь Эмма. «Тот тоже хотел счастья для всех, даром, чтобы никто не ушел обиженным». «Нет. И даже объяснять ничего не буду. Чтобы кто ни говорил, нельзя пойти по пути другого человека, если хотя бы в глубине души не хочешь этого. А мы с Михаилом точно отличаемся». Я гораздо злее, циничнее и опаснее. «А почему ты нам не предложил такой же вариант?» Решил влезть в разговор Виталий. Вот тоже нашел подходящее время спрашивать. «Нам срочно нужна была сила, а сейчас спешить особо некуда. Вот и не хочется принимать решение в попыхах». Пожимаю плечами, вроде больше никто спорить не хочет. Нет, не выдержала и Лулу, и все-таки решила вмешаться. «Хватит нести чушь!» «Что ты имеешь в виду?» Трудом сдерживаю себя, но не стоит срываться, хоть кому-то и стоило бы последить за языком. «Отказаться от клятвы — это то же самое, что отказаться от левой руки. Зачем? Чтобы доказать, что можешь все делать правой? Вот только есть ли в этом хоть какой-то смысл?» А с этой точки зрения я еще не пробовал смотреть. «А 5 минут полного подчинения раз в час? Разве это нормально?» «Ты можешь взять в левую руку нож и воткнуть его себе в глаз, или...» Тут она изобразила парочку пошлых ритмичных жестов. «Вот только тебя же никто не заставляет этим заниматься. Так же и с клятвой. Это способ для демона и повелителя вместе стать сильнее». «Что-то вроде боевого братства?» Первым смог подобрать подходящий образ Арамис. «А раз так, то и нечего тратить зря время». Зло выпалило, не выдержав, Настя, и чувствую, на этот раз она не примет отказ. «Клятва». «Принимаю. У вас появился новый миньон». «Всего 5. Вот и все. А ведь в глубине души я рад. Значит, теперь она точно никуда не уйдет». «И что за дурацкая улыбка у тебя на лице?» Теперь уже Эмма пошла в атаку, решив тоже добиться своего. «Вы так и не дали мне ничего сказать. Михаил может уничтожить наш мир». «Даже говорить ничего не хочется». «Я серьезно. Он подменил одно из тел в капсулах, которые отправляли в другой мир. Потом вернулся обратно, но успел оставить там какой-то специальный артефакт». Прямо настоящая детективная история. Меня не интересует, если он урвал себе кусочек бессмертия. Это территория и проблемы Соболева. Вот пусть и разбирается. Пусть и грубовато звучит, но лезть опять во все эти разборки желания нет никакого. Да не в этом дело. Он как-то установил с этим артефактом связь и теперь хочет перегрузить канал. Я подслушала ночью. Надо взять на заметку, никаких серьезных разговоров, пока в темноте может подкрасться любой и узнать что-то лишнее. что через месяц они наберут достаточно энергии и будут пробовать. Только вот 30%, что один из двух миров будет уничтожен, если ритуал собьется. Это интересует?» «Если честно, нет. Эмму я шокировал. А вот демоницы, бывшие и настоящие, только кивнули, выражая одобрение моему решению. Но все равно надо пояснить, хотя бы для ребят. Мы уже пытались один раз всех спасти, а оказалось, что нас просто использовали, заранее об этом договорившись между собой. Хватит, пусть сами разбираются. Уверен, у них опять все получится». «А если нет?» — не сдавалась Эмма. «Тогда заберем в башню всех ваших родных и близких и продолжим спокойно жить дальше. Может быть, жестко, но снова играть в спасители мира нет никакого желания. Да и не верю я, если честно, что у Михаила хоть что-то получится. Что-то серьезное нельзя придумать на коленке, а взять рабочие технологии ему просто неоткуда. Так что предлагаю пока никуда не спешить и заняться своими делами». «Но подготовиться бы не помешало». Виталий был предельно серьезен. «Я бы взял на себя заготовку припасов. Если мы сюда приведем еще людей, нам будут нужны комнаты, еда, желательно что-то, что мы сможем сами выращивать и разводить. А я бы занялась вашей боевой подготовкой». Немного по-своему поняла все Элулу. «С другой стороны, лишним это тоже не будет. Ну, раз мы обо всем договорились, предлагаю подняться наверх и перекусить. У нас осталось жаркое со вчера». Подхватив еще не до конца вставшую на ноги Настю, я первым отправился наверх. Все остальные пошли следом. Только Эмма ненадолго задумалась, но потом, кивнув каким-то своим мыслям, подхватила под руку немного отставшего Серегу и тоже двинулась за нами. Значит, все-таки решила остаться. И вот честно, нет никакого желания взвешивать все, что мы от нее видели, хорошего и плохого, и смотреть чего больше. Пожалуй, я просто буду рад. Все последующие дни превратились в череду обыденных, но после напряжения последних дней таких приятных хлопот. Виталий взял в свои руки обеспечение автономности башни, поэтому каждое утро на нижних этажах, превращенных им в склады, кипела работа. Привлекая то одного, то другого, он постоянно что-то таскал с земли, аккуратно раскладывая по комнатам и занося в специальный файл на своем планшете. Да, первый же день он заставил меня сходить с ним, и мы притащили генератор и огромный запас бензина к нему. Стоило это заметить Сереге, как он оставил пока безрезультатные попытки хоть как-то сблизиться с Эммой, и принялся помогать брату. Во-первых, ему удалось подключиться к интернету, протянув провод через портал в Инферно рядом с одной из постоянных российских баз. Судя по всему, у военных был приказ нам не мешать, так что они даже выделили беззаботно воспринявшему это Сереге отдельный канал и постарались поскорее забыть о столь вопиющем нарушении устава. В итоге теперь у нас постоянно что-то качается и записывается, а по вечерам появилась возможность собираться и смотреть фильмы. Ну и, если честно, я еще иногда новости посматриваю. Не то чтобы мне было до них всех дело, но не хочется пропустить что-то действительно важное. А во-вторых, Сереге удалось восстановить парочку ветряков, что в принципе неудивительно для обладателя карты воздуха. Энергии они дают не так много, но нам и этого хватает. Виталий же, при молчаливой поддержке Эльфи, которая после совместной операции в Москве понемногу начала отбиваться от Элулу и проявлять все больше самостоятельности, сосредоточился на заготовке еды. Мелочи они таскали сами, а для крупных закупок привлекали меня или Настю. Мы открывали портал и в него быстро переправляли все необходимое. Под это определение могло попасть все, что угодно. Коровы, свиньи, различная домашняя птица, мешки с удобрениями и пара сотен кубометров земли. Ладно, чем бы они ни тешились, главное, чтобы были довольны. Я же предпочитал проводить время с Настей, рассказывая все, что о ней помнил. На самом деле, ну что там говорить, но и она выспрашивала мельчайшие подробности, и мы каждый вечер засиживались допоздна. Иногда к нам присоединялась Элулу, и это значило, что ей что-то удалось вспомнить со времен службы на Лилиту. В большинстве случаев это были незначительные подробности ее повседневной жизни, но никто из нас не терял надежды, что рано или поздно может всплыть что-то действительно важное. Сегодня Элулу решила рассказать, как она впервые со мной познакомилась. «Что мы тогда знали? Что Лилу погиб? Что какой-то мир дорвался до Инферно, и все? Повелительница...» — она на секунду замялась. «Бывшая повелительница отправила весь свой ближний круг, чтобы разведать ситуацию, переманить на нашу сторону тех, кто согласится, и уничтожить тех, кто откажется. Мне кажется, она хотела забрать этот домен себе, но ждала, пока люди и остатки сил Лилу измотают друг друга. Только вот это все обернулось сплошными провалами. Люди только становились сильнее с каждым пройденным боем. Совет все никак не одобрял вторжение, а те демоны, кто перешел на ее сторону, вызывали только раздражение у старой гвардии. «Так как ты встретилась с Алексеем?» Не выдержала Настя. «Неужели ей в самом деле так интересно?» «О, это была ужасно романтичная встреча, судя по тому, что нам известно!» Заржал Серега. «Прибью гада!» «Нет, это обычная. Романтичная встреча — это когда Лулу его соблазняла. Это уже во второй раз было». Попытался исправить ситуацию Арамис, тот же еще эксперт по улаживанию конфликтов. «Да, первая встреча вышла несколько скомканной». И не подумала смущаться Элулу. «И почему Настя так сверкает глазами? Неужели ревнует?» «А вот когда он ворвался ко мне в ванную и в спальню, вот это была настоящая романтика». «И ведь оправдываться теперь абсолютно бессмысленно. Никто же не поверит. Хотя ведь и правда врывался. Но ведь случайно же». «А в первый раз я заметила крупное скопление демонов и искры силы людей. Подумала еще, что повезло. Смогу разобраться и с теми, и с другими. Кто бы знал, к чему все это приведет. Впервые встретила человека, который бы не вызвал отвращения. А еще...» Элула повернулась и уставилась на меня. «От тебя пахло повелителем. Первой мыслью было сдать тебя Лилиту. Но то, как ты выстоял после моей атаки, как попытался убить, несмотря ни на что, сама не знаю, но я поверила в тебя. А помнишь, как ты назвал свое имя, весь такой гордый и пафосный? Запомни, меня зовут Алексей». Тут уже все не выдержали и расхохотались. Разве что у меня и Насти это вышло не очень весело. Не знаю, о чем думала она, а я вспоминал вторую встречу с Элулу. Тот безумный поцелуй, ее такую мягкую кожу, в которую вдавливался мой доспех. А если бы наша вторая встреча закончилась по-другому? Я все-таки решился на этот вопрос. «Ничего особенного. Сделала бы тебя одним из моих слуг, и все. Если кому-то не хватает силы воли, чтобы противостоять обычным животным инстинктам, то повелителем ему точно не стать». «Да, в чем бы она ни выражалась, слабость — это всегда слабость. А я думал, это была какая-то магия. У меня вроде даже резисты сработали». «Еще один вопрос, и хватит. А то какая-то скользкая тема, если честно». «Никогда не занимался сексом с демоном?» Элулу игриво потрепала меня по щеке. «Впрочем, да. В чем-то этот процесс можно назвать настоящей магией». На этот раз расхохоталась она одна. «Что за неуважительные отношения? Нельзя не заметить. Придется на завтрашней тренировке на ней отыграться. Или оставить ее в покое, а то еще решит, что это флирт. Кто их демонов разберет?» «И да, каждый день не меньше 6 часов мы тратили на тренировки. Не знаю, как так вышло, но Элулу сказала, что полигон не должен простаивать. И все с ней согласились. Возможно, каждый из нас в глубине души понимал, что затишье не вечно, и, наверное, поэтому старался растянуть каждое его мгновение. С одной стороны, дел никаких не было, а с другой, все дни были заполнены до предела, и каждый находил, чем ему заняться. Эмма под присмотром Арамиса всю первую неделю пропадала в Инферно, набивая необходимые достижения. Серега просился ее сопровождать, но мне не хотелось отпускать никого без возможности призвать кавалерию. Это меня, если что. Так что наш мастер Ветра остался в башне. Он дулся недолго. Утром ему нашлось чем заняться. Устраивая техническую революцию в отдельно взятой башне. А днем тренировки. Зато вечером у него наконец-то появлялась возможность пустить в ход весь нерастраченный за день шарм. И мне начинает казаться, что Эмма ему понемногу сдает. В том смысле, что скоро напор Сергея победит остатки воспитания, и ему выскажут все, что думают. Мне кажется, что он и сам уже это понимает, но просто не может заставить себя отступить. Хотя после рассказа Элулу о восприятии любовных отношений демонами, кажется, даже он немного успокоился. Может, в конце концов, ему и удастся взять себя в руки. Вот так вот я сидел однажды утром, размышлял об этих двоих, когда ко мне подошла Эмма и сказала, что готова. Так у меня появился 6-й миньон, а у нее 2-я карта. Настя, принеся клятву, сказала, что не хочет торопиться с выбором, и пока ей хватит старой карты трансформации. А вот наша блудная подруга сразу попросила еще одну. «Карта времени». И глаза так и горят в предвкушении. «Серега, привет». Не удержался от маленькой шутки, уж больно серьезно Эмма выглядела. Сработала. Она тут же встревоженно заозиралась, а потом разразилась яростным шипением в мою сторону. «Ладно, не буду больше играть на ее нервах». Призыв демонической карты. Получена медная демоническая карта времени. У остальных получалась серебряная. Похоже, у тебя с ней низкая совместимость. Думаешь, оно того стоило? Вот пошли на полигон и узнаешь. Похоже, шутку про Серегу мне еще не простили. Но проверить, кто на что сейчас способен, действительно стоит. А то в последнее время я увлекся одиночными прохождениями. Раз уж можно создавать сразу два тренировочных пространства, то почему бы этим не пользоваться? Привет, шестая. Первой нам встретилась Эльфи, которой с каждым днем оставалось все меньше от тихой и молчаливой девочки, которой она была еще недавно. И откуда только что берется? Пойдем, покажешь, что у тебя за новая карта. Эмму аж все передернуло от неожиданного прозвища, так что на небольшую дуэль она согласилась, моментально забыв про меня. Если честно, мне не жалко. Со стороны посмотреть будет даже интереснее. Тут же в голове появилась идея. Первым захожу на полигон и формирую арену в антураже Mortal Kombat. Осталось только присесть на трон и сказать «Fight!», что я тут же и сделал. Как же давно это было. Когда вот так можно было совершить какую-нибудь глупость и не думать о последствиях? Эмма с Эльфи, правда, так ничего и не поняли. Решено. Сегодня вечером никаких фильмов. Будем играть. Только я сбросил Серегу просьбу прикупить побольше джойстиков, как битва началась. С одной стороны Эльфи в доспехах и с двуручным мечом. С другой Эмма. В одной руке у нее золотая карта льда, в другой — медное времени. А ведь мы постоянно сражаемся в команде против монстров полигона, но почти никогда друг с другом. Это же какой бесценный опыт пропадает. Вот и еще одна идея для реализации. Ввести, начиная с сегодня, обязательные бои один на один. Если когда-нибудь нам придется драться за свою жизнь, уверен, этот опыт окажется просто бесценным. Никогда сражение с монстрами или искусственным интеллектом не заменит столкновение с живым человеком или демоном. Вот уже ошибка. Вместо того, чтобы попытаться захватить инициативу, обе медлят. Первый начинает Эльфи. Пусть раньше у нее была другая карта, но опыт никуда не делся. Удар. Блок сферы льда. Разрыв дистанции. Серия ударов. На этот раз Эмма не успевает среагировать, или атака просто так сильна, но меч погружается в ее грудь. Битва закончена? Нет, похоже. Англичанка использует карту времени, и вот она уже снова стоит целая и невредимая. Неплохо. Только не стоило ей после этого расслабляться. Эльфи и не думают удивляться или останавливаться. Опять удары летят один за другим. Попадание. И на этот раз демоница фиксирует меч в ране, дожидаясь, пока система не подтвердит ее победу. Все логично. Можно сколько угодно отматывать время назад, но если меч все равно находится на месте твоего тела, то так или иначе ты окажешься на него нанизанной. «Молодец!» Эльфи потрепала по голове неожиданно разревевшуюся Эмму. «Тебе только поднять скорость работы с новой картой, и сможешь стать действительно опасной. Какая у тебя сейчас скорость активации и длительность использования? 1,5 секунды и 1 секунда». Эмме все-таки удалось взять себя в руки. «Ну вот видишь, как мало. А представь, если бы ты могла перемещаться 10 секунд. Отпрыгнула бы в сторону, откатила время и была бы как новенькая. А ведь действительно, такой противник становится практически неубиваемым». «А еще тогда можно будет связать свои копии. Я видела, как Михаил это делал. Но ты права, надо тренироваться. Было глупо рассчитывать, что стоит получить такую карту, и ты автоматически становишься лучше». Виноватая улыбка. Никакой озлобленности от поражения. Все-таки Эмма свой человек. Не зря я в ней не сомневался. «А теперь пройдемся по бою», — перешла на серьезный тон Эльфи. «Ты допустила детскую ошибку, попробовав играть по правилам противника». «О чем ты? Даже мне стало интересно». «Ну как, если у тебя в каждой руке по карте, как у Эммы, твой главный козырь — это скорость и разнообразие атак. Если карта и жезл вариантов меньше, но сила выше. Если используешь меч или какое-то другое оружие, то достигаешь максимума своего потенциала, но при этом вынужден все время играть в догонялки с врагом, навязывая ему ближний бой». «Вроде же элементарные вещи. И почему мы никогда о таком не задумывались? Даже на тактике в Академии об этом никто не говорил. А ведь это, судя по всему, основа основ». «Ты», — Эльфи ткнула в Эмму пальцем, — «не использовала скорость и приняла ближний бой. Извини, но у тебя не было шансов». «Эльфи». Я вмешался, чтобы прервать зарождающуюся ссору. «Одно дело указать на ошибку, другое дело переходить на личности. Когда все соберутся, с тебя еще разок этот рассказ. Можно с подробностями». «Слушаюсь, мой повелитель». Не удержалась от шпильки в ответ Эльфи, но моментально успокоилась и убежала собирать остальных. Зачем чего-то ждать, если можно сделать так, чтобы это случилось? Дни летели один за другим. Похоже, теперь именно это время я буду вспоминать с ностальгией. Хозяйственного Виталия, неугомонного Серегу, Арамиса, который после прокачки Эммы как-то неожиданно повзрослел, саму Эмму, наконец-то поверившую, что у нее есть друзья, Элулу, холодную и при этом такую родную, Эльфи, ершистую и, несмотря на свой внешний вид, такую опытную, и, конечно, Настю. Вроде бы между нами ничего и не происходило, но я чувствовал, что с каждым днем мы становимся ближе друг к другу. Вчера мы ходили смотреть на звезды. Рядом с башней только пустота, так что, наплевав на все меры предосторожности, мы перенеслись на землю, а потом несколько часов валялись на траве, смотря вверх. И было абсолютно все равно, что рядом воют сирены и носятся отряды военных, засекших появление парочки неизвестных. Шикарное время. И почему у меня такое ощущение, что оно подходит к концу? «Может, замочим этого ледяного дракона? Я не уверена, но вроде бы на 7-м этаже можно будет разблокировать слуг башни, и они возьмут на себя всю повседневную работу», — прервала плавное течение моих мыслей Элулу. Ей первой под конец месяца надоело сидеть без дела и захотелось подвигов. «А я согласен. Только не будем сразу мочить, а хотя бы проверим, на что он способен». Поправляю на шее шарф, выпавший мне тогда с червяка. «Как же давно это было!» Сначала носил его в память о Насте, потом привык, а сейчас мне даже порой кажется, что он меня немного защищает. «Работаем по варианту эвакуатор», — довольно потерла руки Эмма. «Еще бы, тут ей будет принадлежать главная роль. Суть простая. Если мы не знаем, что нас ждет, я, как лучше всех защищенный, врываюсь в ряды противника, они разряжают в меня свои лучшие способности, а Эмма откатывает для меня время». Так что даже если пострадаю, то очень и очень ненадолго. Так точно. Не могу удержаться и не ответить в дурашливо-серьезной манере. Предлагаю заняться этим прямо сейчас, а то что-то мы давно не убивали драконов перед сном. Боюсь, еще немного, и меня начнет мучить бессонница. И вот мы уже все дружно идем наверх, в сторону 7-го этажа, как вдруг неожиданно проснулось предчувствие каких-то крупных неприятностей. Останавливаюсь и пытаюсь понять, откуда оно. Вот, странное шуршащее ощущение в голове, при этом как будто спрашивающее моего согласия на что-то. Проигнорировать или уступить? Очень надеюсь, что мне просто надоело сидеть без дела, иначе у меня явные проблемы с головой. Вы подключились к режиму переговоров. Продолжительность 10 секунд. Ты совсем сошел с ума? В голове раздался рев Лилиту. И о чем я только думала, оставляя тебя повелителем? Ты знаешь, что у тебя в одном из миров кто-то копит хаотическую энергию и хочет устроить разрыв? Ну да. А что такого? Или тебе неожиданно стало не все равно? Какой же ты болван! Неужели даже не читал полное описание класса с правами и обязанностями? А оно есть. Она, пожалуй, довольно человечная, когда выходит из себя. Но интересно, в чем же дело? Посмотри. Не исправишь ты, придут это делать за тебя. И тебе не понравится. Если доживешь, конечно. Режим переговоров завершен. Время истекло.